Глава 15. 10 плюс 9 плюс 8. «Да не стоит», — произнес я, произвольно сложив цифры на картах. И очень быстро, скинув себе куртку и штаны, надел на себя свой костюм, чтобы не бродить по отделу в красной самбовке. «Ты куда?» — спросил меня Глеб. «За тетрадью, в 27-й кабинет», — выдохнул я, выходя из тренерской. Я вышел в коридор, не дожидаясь вопроса от Глеба, как я дошел до такой мысли. Мои белые штаны дзюдо остались висеть на спинке стула. Теперь я был в своем обычном костюме, слегка помятом, чуть дольше ношенном без стирки, чем надо. Сумма карт 10-9-8 давала 27. Слишком просто для случайности. Коридоры конторы к вечеру пустели. Лишь редкие сотрудники задерживались допоздна, да дежурные офицеры и сержанты лениво перебрасывались словами на своих постах. Я шел быстро, но не бежал. Бег выглядел бы как суета. А суетиться в такой ситуации было нельзя. Дверь 27-го кабинета оказалась приоткрыта, видимо, для вентиляции. В щель пробивался свет. Я вошел без стука. За столом сидел Епифан. Перед ним лежала моя тетрадь и колода карт рубашками вниз, а за его спиной и правда было приоткрыто окно, которое делилось с кабинетом свежим воздухом, и так уж получилось, что и с коридором. «Садись, Медведев», — сказал он, даже не подняв головы. Я сел. «Ты быстро сложил», — похвалил меня майор в гражданке. «Служу Советскому Союзу, но это был не самый сложный шифр», — вдохнул я, стараясь не подать вида, что мое дыхание все равно сбилось, пока я спешил по всем этим коридорам и лестницам. «Шифр?» — наконец взглянул он на меня. «Это не шифр, это проверка на эрудицию». Тетрадь была раскрыта на странице с графиком. Того самого, который мне засекретил товарищ подполковник, офицер по связи. «А вы всегда по отделу с колодой карт ходите? Только не просите расшифровать график», — попросил я. «А что тут сложного? Время схватки Т, то, что должно быть О — это урон. Грани П — это победа, к которой стремится график, если ты побеждаешь. Ну, а Н, видимо, если не побеждаешь», — бегло произнес офицер, игнорируя мой вопрос про карты. «Н — это неудача», — пояснил я, и майор почему-то расплылся в улыбке. «Неудача? А человек, который регулярно попадает за эту грань, значит, неудачник», — предположил он, продолжая улыбаться. «Проигрывать — это не всегда невезение», — возразил я. «Вот именно!» — почти воскликнул майор. «А знаешь ли ты, как неудачник называется в Штатах?» Он выдержал почти театральную паузу и продолжил. «Лузер». «Но лузер — это не совсем наш неудачник. Ведь в России к неудаче относятся... Но не повезло и не повезло, с кем не бывает. Неудачник в России не виноват, что ему не везет. Ведь русский человек не влияет на везение, он просто живет в этом. Но для того же американца, если его назвать лузером, это серьезное оскорбление. Как думаешь, почему, Саш?» «Менталитет», — предположил я. «Не просто менталитет, Саш. А лузер — это человек, который сам себя регулярно по причине своей глупости или нерасторопности погружает за твою линию Н, и чего бы нового он ни начал, ему оттуда уже не выбраться. Саш, как ты считаешь, почему?» «Потому что он лузер», — повторил я очевидное. «Да, ему не просто не везет. Он где-то фатально ошибается. Что-то делает не так или не делает. Товарищ майор, а к чему это все? «Карты, тетрадка, лекции по менталитету?» — спросил я. «Вот ты, Саш, если на турнире в тройку лидеров зайдешь, ты будешь рад?» «Конечно», — удивился я вопросу. «А американец, если станет вторым, заклеймит себя недостаточно хорошим, чуть ли не лузером, хотя лузер был бы вечно вторым». «Что нам надо из этого вынести?» — спросил я, подустав от этой шарады. «То, что их менталитет такой, что все, кроме чемпиона, будут потом бегать по психологам лечить свою душу. Но каждый из них, кто выйдет с тобой на ковер, будет стремиться стать первым, и именно этим они опасны. Нас и их, Саша, мотивируют разные вещи. Сравни нашу пословицу «важна не победа, важно участие» и их «second place is the first loser». Примерный перевод такой: «второе место — это первый среди лузеров». Я не стал его поправлять в его вольных переводах, а лишь хотел понять, чего он именно от меня хочет. «Но мы же их выигрываем на спортивных поприщах», — произнес я. «Потому что у нас селекция дружественная. У них построенные на страхе второго номера. У нас все равны. У них сын посла привозит с собой таблетки и инъекции, чтобы издеваться над ребятами на коврах. Тот же Сергей Сидоров воспитан не своим отцом, а их культурой. Он не просто ребят побеждает и даже не просто калечит. Он каждый раз доказывает себе, что он не лузер, а на самом деле считает, что ему очень и очень не повезло или с отцом, или с гражданством, или еще с чем-то». «Вы про Серегу Сидорова знаете?» — удивился я. «Ну да, я же читал все, что с тобой связано», — резонно покачал головой Епифан, поинтересовавшись: «А как ты планируешь его побеждать?» «Стать сильнее и победить хотя бы единожды. И тогда он не сможет продолжать, потому что его разорвут его же противоречия», — поделился я планом с майором. «Стратегия правильная. Но какова его мотивация делать то, что он делает?» — настаивал мой собеседник. «Он хочет доказать своему отцу, что он первый и лучший», — предположил я. «Да, но не на ковре, а в его субъективной реальности. Поэтому и победы его больше не радуют. Отсюда такая жестокость». «Так вот, его проблема решается не на ковре, а в кабинете психолога, которых в США пруд-пруди. Сложность в том, что отец его дипломат, и в США они больше не вернутся, скорее всего, никогда. Ты понимаешь, к чему я веду?» «Не шибко», — честно ответил я. «Твой сэмпай, что тот Сережа Сидоров, с такими же семейными сложностями, что побуждает его поступать неправильно. С точки зрения нашего общества, оба они неисправимы, и, по-хорошему, их надо изолировать». «Ну, теперь плюс-минус понятно». «Когда в Кобре поймут, что ты им полезен, они пойдут искать твои уязвимости и твою мотивацию. Они будут искать, а тебе нужно будет ее им подсунуть. И чем схожа будет твоя легенда с тем, что им близко, тем вероятнее они проглотят эту наживку. Вот зачем я мучаю тебя поиском мотивов противника и твоей личной», — наконец озвучил майор свою цель на мою персону. «Свою я нашел. Это деньги», — быстро произнес я. «Нет», — ответил Епифан. «Ты провел сегодня вторую тренировку за деньги?» «Нет», — ответил я. «А завтра тоже проведешь?» «Да». «Вот и не пудри мне мозги. К завтрашнему дню, Саш, найди свою мотивацию, приемлемую для врага». «Я же могу не быть в жизни жадным предателем, но могу его сыграть», — возразил я. «Уже не сыграл. Они тебя видели в твоем сегодняшнем виде. Даю тебе ночь на задачу. И последнее. Сегодня я положил тебе три карты. Они указали тебе на мой кабинет. Ты понял посыл. Скажи мне, Саш, какие в этой игре козыри? «Пики», — ответил я. «Почему?» — спросил он. «Вы выложили три карты. Пики — единственная масть, которой там не было». Ответ принимается. «Забирай свою тетрадь. На первый раз обойдемся без наказаний». Я взял тетрадь и встал. «И Медведев?» «Да». «Никогда не оставляй секретные документы без присмотра». Я кивнул и вышел. И, спустившись в тренерскую, застал Глеба, спокойно заполняющего свой журнал. «Нашел?» — спросил он с порога. «Нашел», — ответил я. «И чего хотел Епифан?» — между делом уточнил первый. «Сыпал мне психологических люлей за потерянную тетрадь», — ответил я. «Завтра еще и наверх доложит», — покачал головой Глеб. «Думаю, не доложит», — ответил я. «Почему?» — спросил Глеб. «Во-первых, с меня взять нечего. А во-вторых, я конторе нужнее пристыженный, а не раздавленный», — рассудил я. Однако урок мной был усвоен. Никогда не оставлять секретные документы без присмотра, хотя конторские сами не выдали мне ничего, ни сейфа в номере общаги, ни дипломата с наручниками к руке и кодовым замком. И узнав у Глеба, где завхоз общежития, у которого можно поклянчить плотные шторы, я поблагодарил его за куртку и за тренировку и направился обратно в общагу. Завхоза на месте я не нашел, зато нашел подвал со стиральными машинками и даже стоящими за ними порошками под названием «Лотос», и постирал в практичной «Волге 8R» все, что мне нужно было, включая костюм. Выжав вещи двумя валиками, крутя ручку, я понес их наверх, чтобы по уже привычной системе развесить на стуле в комнате. А пока стирал и нес, я все думал над вопросами Епифана. А главным моим вопросом было, зачем майор взял такой примечательный позывной, конспиративное имя, резонно не веря в то, что его так мама с папой нарекли. Но одно я понимал точно — Епифан от меня не отвяжется. Будет лепить из меня одному богу известно кого. Очень мотивированного разведчика? И додумавшись до тезиса, что тут без пол-литра не разберешься, я улыбнулся этой мысли. За окном еще не стемнело, а погода буквально шептала: «Саша, успеешь еще дома посидеть, сходи проветрись». И я пошел на улицу, одев свой кэжуал, если рубашку и непримечательные брюки можно было так назвать. Я топал в еще позавчера примеченный гастроном через несколько домов отсюда. Продавщица, немолодая женщина с недовольным выражением лица, даже не подняла глаз, когда я, отстояв небольшую очередь, подошел к прилавку, попросив бутылку Жигулевского. 32 копейки, — буркнула она, отворачиваясь и беря из пластикового ящика с ячейками под бутылки требуемый мной товар, добавив: «Все?» «Все», — ответил я и полез в карман, доставая мелочь. Пальцы наткнулись на несколько монет, ровно на одну порцию этого напитка. Окинув прилавок и кассу и поняв, что открывашек тут не водилось отродясь, я вышел наружу. Бутылка была теплой, однако оно мне не ради удовольствия, а чтобы переключить голову. Как говорится, юность все прощает, и мой организм расщепит спирты, словно их и не было. Я откупорил крышку пивной бутылки, а выпирающий кирпич стены здания, завернув за угол здания и отойдя во дворы, лишь там сделал первый глоток. Горький вкус солода ударил в небо, а пузырьки жидкости стали разливаться по моему внутреннему миру. «Как вообще это пьют?» — мелькнула мысль. Но я сделал еще глоток, и теплая волна проползла в мой желудок, согревая меня изнутри. Пиво работало, а вот привычки его пить не было. Да и места для размышлений не нашлось само собой, и я медленно побрел дворами. Дворами, потому что не хотел, чтобы случайный человек из цифр меня увидел с бутылкой. Теплое пиво и гул редких машин, летящих по центральным улицам, все это создавало нужный мне фон. Именно тут, среди дорожек вдоль засаженных тополей, и нашлись силы на мозговой штурм, поставленный передо мной задачи. «Что общего между мной и сэмпаем?» — вертелось в голове. «У него посадили отца, у меня с отцом все в порядке. Я парень из общаги, которого система не ломала, но и не баловала. Никаких точек соприкосновения, кроме спорта. Значит, их надо создать заново и поверить в них как в реальные. Совсем та же работа, что и с вихревыми охладителями, которые я буду рисовать снова и снова всю неделю, и что-то мне подсказывает, что еще и разными цветами». Очередной глоток теплого пива заставил поморщиться. Можно, конечно, сказать, что мой отец тоже сливал гостайну. Нет, Саша, ищи то, что им близко, то, во что они поверят. Например, как кровавый коммунистический режим угнетает людей. И вдруг осенило. Не отец, а сестра. Но не посадили, а довели до самоубийства. Я замер. Бутылка застыла на полпути ко рту, и я прижал ее к корпусу. Да, конечно. Вот она, легенда. Отца я своего не знал. Мать работала и не вывозила, а вот взрослая сестра... Пускай как Свет из общаги, была намотчицей и кормила всю семью. За заслуги ее пригласили в партию. Она влюбилась в своего руководителя и после краткосрочного романа поняла, что ее используют. Моя история разрасталась в мыслях, подогреваемые солодом. Нет, это не месть системе, не детская обида, как у Сереги Сидорова. Это глубинная боль, это личное, это то, что объяснит мою уязвимость в моральных качествах советского человека, сделает меня легкой мишенью для вербовки, и завтра я презентую ее Епифану. Я допил мерзкое теплое пиво до дна, опустил бутылку в урну и зашагал обратно в сторону общаги. Завтра, после тренировки, я уже буду иметь ответы на все вопросы. А сегодня меня ждет еще сон. Но будет идеально, если я поем. Купить нужное можно в том же гастрономе, правда, придется снова стоять очередь. Эх, что сказать, гипермаркеты будущего с кассами самообслуживания были действительно хороши. Но делать нечего. И я снова стоял в живой очереди в том же гастрономе. Снова продавщица, уже другая, но с таким же лицом, будто вымоченным в уксусе, бросила на меня взгляд, полный немого укора за то, что я являюсь мучителем ее жизни, как и все, кто был до меня, как и все, кто будут после. «Давайте...» — я замялся, глядя на скудный ассортимент за стеклом. 300 грамм докторской. Она вздохнула так, будто я попросил разделать ее целого быка, и потянулась к прилавку. Откуда достала докторскую, отрезав от нее на разделочной доске 300 граммов, и тут же, их взвесив, подала колбасу мне, и, видя, что у меня нет авоськи, еще раз вздохнув, завернула мне ее в бумагу. «Колбаса 2 рубля 20 с 66 копеек», — выдала она, а я отсчитал ей деньги. В очередь за хлебом и за молоком пришлось занимать заново. Каждый отдел, своя очередь и свой прилавок с кассой, и своя недовольная продавщица. А может, это у них такая медитация, а усталость на лицах просто под конец рабочего дня? Но я справился. Бородинский хлеб стоил 16 копеек, пирамидка молока тоже 16. Итого я потратил 98 копеек и почти час бесценной жизни и настояния с другими страждущими что-то купить людьми. Придя в общежитие, я расфасовал все по полкам пустого холодильника. Однако докторская была слишком хороша, чтобы остаться сегодня нетронутой, бледно-розовая, завернутая в коричневый пергамент. Столовый нож отрезал от бородинского хлеба корку. Она в ответ испуганно запахла тмином, а поверх легла та самая докторская. Я обезглавил пакет молока, треугольный, с синими буквами «Молоко цельное 3,2%» и сел на стул, тут же ощущая, как еще мокрая дюдога касается моей спины. Надо будет натянуть бельевые веревки. А пока пересяду-ка я за стол. Жалко телевизор только в ленинской комнате. Идет ли там сейчас что-нибудь? Но после двух тренировок в день, мучений в черчении и загадок Епифана ходить и искать эту самую ленинскую комнату не хотелось совсем. После ужина из докторской с Бородинским, запитого холодным молоком, в комнате повисла тихая, усталая удовлетворенность. Сытость навалилась теплой тяжестью, приглушая дневную суету и психологические баталии с Епифаном. Взгляд упал на висящую гитару. «Чуть-чуть поупражняюсь», — подумал я. Руки сами потянулись к инструменту. Пальцы, привыкшие к жесткой схватке дзюдоги, нащупали знакомые позиции на грифе. Зазвучали первые неуверенные аккорды — ля минор, ре минор, ми мажор. Простая последовательность, разминка для пальцев. Возможно, даже звук был бы поначалу чистым, если бы не приглушенные тканью струны. Я перебирал их, пытаясь уловить в душе удовольствие от игры. Получалось не шибко хорошо, а когда пальцы устали, они совсем начали путаться и цеплять лишнее. Но ритм и монотонное бренчание начали делать свое дело. Мысли о легенде, которую нужно было отшлифовать для Епифана, о завтрашнем дне в конторе, все это начало отступать, растворяясь в вибрации инструмента. Гитара требовала концентрации здесь и сейчас. Физическая усталость из мышц и мозга постепенно перетекала в пальцы, делая их движения ленивее. Еще раз ля минор, ре минор, ми мажор, сложнейший для меня фа мажор, чуть чище, чуть ровнее. Как вдруг в дверь постучали. «Я же никого не жду», — подумалось мне.